замечательно отсутствие категоричности, нередкой в наших спорах, предельное внимание и уважение к вашим словам. Здесь исходит из убеждения, что разговор должен идти не на уровне слов, а выявить что-то, стоящее за словами, то, что на уровне сердца. Ясно, что в этой атмосфере беседа превращается как бы в совместную медитацию на ту или иную тему. Беседа такого рода на языке хинди именуется сатсангом. Ее самая характерная особенность — направленность в сторону высокого, вечного, беспредельного. Насколько сатсанг чтится индусами, можно судить хотя бы по тому факту, что сама беседа, вне зависимости от ее конечного результата, считается наградой за то хорошее, что человек совершил в этой или прошлой жизни. Как известно, если не все, то большинство религиозных и философских школ Индии сходятся в одном пункте. Они верят в перевоплощение человеческих душ или допускают такую возможность. А сатсанг на фоне священных Гималайских гор, в котором мне впоследствии пришлось участвовать, как мне объяснили, уже не просто награда, а двойная, исключительная награда. Нет нужды говорить, что наша беседа с Нараяной Рао сразу же приобрела форму сатсанга. Правда, диалога не получилось. Получился скорее монолог, прерываемый лишь изредка моими односложными восклицаниями и вопросами. Но это был сатсанг, и он достиг апогея, когда прозвучало слово, столь значимое для моего собеседника. Абсолют. Миры, замрите, дабы я услышал, как бьется в моем сердце абсолют. Раскрой в себе просторы абсолюта, и свет его узреешь ты во всем. Мы все соединяемся в истоке. Через тебя пусть дышит абсолют, а ты живи дыханием абсолюта. Мгновенье, превращаемое в вечность, вот что тебе дарует абсолют, когда ты духом с ним соединился. Был сотворенным, стал несотворенным. Ток абсолюта воскрешает всех. Никто не может предан быть забвенью. Соединившись с абсолютом, каждый обрел бессмертие, истину, себя. Теперь ты обращайся к абсолюту, а значит, никому не обращайся. Эти строки, пожалуй, могут служить эпиграфом к тому, что было сказано потом. Во всяком случае, проблема в них обозначена достаточно четко. То, что говорил Рао, а говорил он с неподдельным оживлением, то и дело обжигая всех нас своими глазами, по моему убеждению, было подлинной поэмой об абсолюте. Именно как поэму я воспринимал его слова, когда впоследствии перечитывал свои дневниковые записи. Обращаясь к соответствующим страницам из индийской тетради на предмет включения в книгу, вижу, что последовательность текстов восстановить не могу, что какие-то моменты довольно важные ныне выпали из памяти, что сама поэма, вероятно, покажется отрывочной, фрагментарной. Но существо дела я передаю точно, за это я могу поручиться.